прихожей Даша, не принимающим возражения тоном, приказывала мне раздеться, сесть в кресло и превратиться в персидского шаха, что на ее сленге значило расслабиться и получить все, что пожелаешь. Она действительно давала мне все и даже больше, значительно перекрывая чепуховую стоимость подарка, на что я, конечно, не жаловался. Потом она, не торопясь с уходом, укладывала голову на мое колено, смотрела мне в глаза и говорила, что любит меня до безумия, что никогда никого раньше не любила и любить не будет. Когда я пытался ее раздеть, чтобы поласкать ее тело, Даша отстраняла мои руки и говорила: «Нет, милый, ты уже дал мне много больше, чем я заслуживаю». Иногда она доставала из сумки Библию, наугад открывала страницу и ровным, глубоким голосом читала одну из глав, всегда только одну. На Рождество Энрика пригласила нас в Бараонду. По пути в ресторан Даша неожиданно затянула меня в комиссионный магазин армии спасения, где попросила, чтобы я купил ей для праздничного ужина голубое платье за $1. В этом простеньком небесного цвета платье она выглядела изумительно, как школьница, идущая на выпускной вечер. Каждый год Энрика устраивал бесплатный рождественский ужин для бездомных, и так шутливо называл он своих друзей, живущих в Нью-Йорке, но не имеющих в Америке ни семьи, ни родственников. Бараонда была идеальным местом для нас с Дашей. Мы не любили фешенебельные рестораны с портьерами, зеркалами, канделябрами, хрустальными люстрами и претенциозным высшего класса обслуживанием, где помпезный метрдотель ходит между столиков с видом выигравшего битву Наполеона, а официанты презрительно кривят рот, косясь на сотню чаевых. Нет, нам нравилось непритязательное маленькое бистро с домашней кухней, где официантами работали нелегальные мексиканцы, с радостью встречающие каждый лишний цент. Энрика, одетый в черный костюм, красную рубашку и зеленый галстук, встретил нас у дверей с распростертыми объятиями крестного отца. Он осведомился, не принес ли я случайно теннисную ракетку, громко рассмеялся над своей шуткой и, мгновенно почувствовав нечто необычное, связующее Дашу и меня, отвел нас в дальний конец зала и заботливо усадил на банкетке в угловую кабинку. Затем, извинившись, что не будет докучать нам своим вниманием, потому что собственноручно включается в приготовление праздничного ужина, гордо тряхнул седой головой и пропал в дверях кухни. «Какое у них сегодня меню?» — осведомилась Даша, раскладывая на коленях салфетки. «Насколько я слышал, в рождественскую ночь в Бараонде не заказывают, а с благодарностью принимают шедевры, созданные маэстро. Энрика, словно джазовый музыкант, импровизирует кулинарные композиции, никогда не повторяясь. Каждый гость получает уникальное блюдо, которое он заслуживает. А если мы захотим что-то другое? Сегодня Энрика решает, что мы хотим. Настоящий гений повинуется только своей интуиции. А что, если он ошибется? Говорят, Энрико ни разу не сделал ошибки. Надеюсь, у тебя нет смертельной аллергии к чему-либо. Энрико знает лучше меня. Энрико действительно знал лучше нас, что мы хотим. Теплый свекольный салат с грецкими орехами, фаршированная яблоками утиная ножка с приготовленными на пару овощами, рыбка арата, целиком запеченная в панцире из соли, холодное вино и горячий, только что из духовки, хлеб фокучино. Десерт — груша под коньячным соусом. Был поднесен нам на горящем фиолетовым пламенем подносе с самим хозяином, который присел затем на край банкетки, чтобы услышать наши отзывы. «Энрико, ты чемпион! После этого ужина выиграть у тебя в теннис выше моих сил. Спасибо!» «Не за что! Я так рад, что вы смогли навестить старика и разделить с ним его скромную трапезу!» Энрико смахнул невидимую слезу. «Я всегда знал, что вы предназначены друг для друга. Желаю счастья!» Мы подняли бокалы, выпили, и Энрико пошел к следующему столику. «Никогда не ела ничего лучше!» Даша откинулась на диванчике. «Мне это напоминает новогоднее застолье в детстве у бабушки. После ужина мы с братом играли с зеркалами и пугали друг друга страшными историями. У меня с моим братом в детдоме не было ни застолья, ни бабушки. Зато страшных историй всегда хватало», — сказал я, подливая вино. «А расскажи мне одну из своих, потом расскажу я». «А ты уверен, что не испугаешься и не убежишь?» Даша подняла бокал. «Может, и испугаюсь, но не убегу. Мы чокнулись». «Тогда слушай». Даша выпила глоток вина, потом еще один, потом осушила бокал до дна. «Помнишь, я сказала тебе, что мой отец ушел из дома?» «Да», — кивнул я. «Не знаю, говорила я или нет, что, уходя, он взял с собой моего старшего брата, которому тогда было 14 лет, а мне всего 9. Бабушка в тот год устроила роскошное празднование Нового года с икрой, жареной уткой и разными деликатесами. В 12 часов нам с братом в первый раз дали выпить немного шампанского и отправили спать. За неимением места нас положили в одну кровать. Мы давно не видели друг друга и были рады лежать вместе, обнявшись. Он всегда был моим героем и защитником. Пока взрослые веселились в другой комнате, мы начали целоваться. Чувствуя его прикосновение, я буквально истекала, и когда он неожиданно в меня вошел, не испытала никакой боли, только наслаждение и радость, как от счастливого сна. Кажется, мы сделали это 2 раза. Не смотри на меня так. Я предупреждала. Я просто ему повиновалась. Мы, женщины, чувствуем мужчину, даже когда мы совсем маленькие девочки. В нас с малых лет растет потребность в любви и самопожертвовании. Старший брат был для меня самым дорогим человеком. Я согласна была сделать все, что он захочет, только чтобы доставить ему удовольствие. Утром нас застукали, но это уже другая история. Еще страшнее. Мы молча пили вино. Мне больше было не до рождественских историй. «Что еще ты хочешь узнать?» Даша посмотрела на меня задумчивым зеленым взглядом. «Пожалуй, хватит. Я думал, что мое детство не из веселых, а теперь вижу, что мне повезло, что я воспитывался в детдоме. Я рассказываю тебе о моей жизни сознательно. Я хочу оставить прошлое в прошлом и начать с тобой новую жизнь. Хочу, чтобы ты посмотрела на меня, как на новый чистый холст. Если на то пошло, объясни мне свои отношения с Кентом. Пойдем, расскажу по дороге. Я хочу показать тебе, как я живу. Хорошо, но сначала мы должны поблагодарить Энрико и поздравить его с Рождеством Христовым».